Пролог. Промеж миров, в пространстве без времени, расположилась Академия Демиургов. Юные вершители здесь учатся создавать миры, осознавать свою ответственность, понимать последствия своих действий. Совсем юные по местным меркам демиурги, Света и Витя, с интересом изучают новое для себя. Их дочь Забава в детском саду делает свои первые шаги, стремясь познать мир вокруг себя, играя в песочнице, полной слепков миров и душ. Даже малыши учатся осознавать последствия своих поступков, ведь они – демиурги. «Прошу внимания!» – пожилой учитель внимательно оглядывает группу. «Сегодня мы с вами поговорим о сопряженных мирах. Кто нам напомнит классификацию? Светлана?» «Да, учитель!» Кивает Светка, на мгновение лишь задумавшись. «Миры бывают технологическими, магическими и сопряженными, что значит, магия и технология живут внутри одного мира». «При этом основная проблема – отношение одаренных и неодаренных друг к другу», – замечает Витька, дополняя ответ любимой. «Именно так», – соглашается учитель. «Мир, в котором одаренные подавили неодаренных, мы рассматривали на прошлом занятии». «Бррр!» – вздрагивает Алис, совсем недавно получившая взрослый индекс ответственности. «Давайте взглянем на мир, в котором одаренные, традиционно называемые магами, были повержены неодаренными», – вздыхает учитель. «Ему и самому не нравятся крайние точки, но демонстрировать их необходимо. Прошу внимания на проекцию». Перед учениками, выглядящими молодыми и даже совсем юными, разворачивается большое окно. Проекция мира – это лишь отображение мира, традиционно используемое демиургами в процессе творения или же инспекции. В основном делами в сотворенном мире, его стабильностью, порядком в нем занимаются призванные или созданные сущности, так называемые боги. Эту информацию Светка вспоминает автоматически, не задумываясь. А с проекцией тем временем до застывших молодых демиургов доносится быстрый, задыхающийся детский голос, и присутствующие будто погружаются в другой мир. «Здравствуйте, меня зовут Роберт, и я нелюдь. Иногда так случается в семьях нормальных людей, что рождается такой урод, как я. Тогда его забирают от мамы и папы в питомник. Я видел здесь таких детей, не понимающих, за что их сюда забрали. Кто-то ломается, кто-то бунтует. Это бессмысленно, потому что надсмотрщики не дремлют и щедро награждают болью. Мне не повезло дважды. Я родился в питомнике и жизни за стеной не видел никогда. Говорят, там чудесная страна и нет боли. Всегда кормят досыта и любят друг друга. Мой идентификатор говорит о том, что я происхожу из стаи сигал, которую скрещивают с уродами уже не одну сотню лет. Мы можем делать вещи, которые зажигают свет без электричества, могут защитить от лазера и еще много чего. Для этого нас обучают, начиная с 11 лет, если раньше не заберут на опыты. Мне 10, и есть надежда дожить до обучения. Тогда на меня наденут специальный ошейник и оставят для скрещивания и работы. Я многого не знаю, но легенды говорят, что когда-то давно мы не были уродами, а жили отдельно от людей, и они даже не подозревали о нас. Потом какой-то чернобородый, кажется, так его звали, решил открыться людям, и нас истребили. А кому повезло выжить, тех свезли в питомники. Жаль, что я родился похожим на человека. Говорят, хайцели и кентавры живут в резервациях. Их убивают реже и совсем не мучают. Когда-то давно у меня была подруга Тали. Она была из стаи Каал, но ее забрали в лабораторию сразу после всплеска. Бывает так, что в стае рождается тот, у кого нет всплесков. Это большое везение, потому что такие могут попасть в надсмотрщики или даже за стену. Но Тали не повезло. Теперь она, наверное, навеки упокоилась в деструкторе, где для нее все закончилось. А мне еще целый год бояться, а потом, если повезет, 7 лет учиться. А после учебы нас пристроят к делу, и страх деструктора отступит. Отдельных избранных будут даже скрещивать. Ходят слухи, что в далекой северной стране такие, как я, объединились, создали свое государство и уже не первый век успешно воюют с людьми за свою жизнь. Но, наверное, это сказки, потому что люди всемогущие, и это их планета. А мы не люди, из милости оставшиеся в живых. Эксперимент номер 17-297-66. Генерация эманаций. Блокирование уродства выродков. Подопытный 3-466. Тая Сигал. Равнодушный, немного усталый голос экспериментатора не в состоянии заглушить ужас ребенка, не считающегося здесь человеком. «Рот ему заткните!» В этих словах слышен опыт, страшный для любого, кроме экспериментаторов. «Да, сэр, подопытный готов», — докладывает обслуживающий персонал. Надежно зафиксированное обнаженное тело ребенка замирает на стенде. Зеленые глаза отчаянно наблюдают за тем, как к телу присасываются датчики и входят длинные иглы. Волос на теле нет совсем. Потому ничто не мешает приборам рисовать свои кривые. Раздается сигнал готовности и зажигается желтая лампа. Регистраторы. Сигнал. Разряд, командует экспериментатор. Частота 140, разряд четверть. Механический голос докладчика, будто и не принадлежит человеку. Что-то ударяет мальчика, пронизывает снизу доверху, вынуждая безмолвно кричать от нестерпимой боли. Возникшая вокруг ребенка видимая невооруженным глазом волна заставляет искрить приборы. «Эксперимент неудачен. Повысить напряженность поля удержания в 5 раз. Повторить», – констатирует существо, которое наблюдателям не хочется называть разумным. «Импульс поднимать будем?» «Да, вдвое». «Сделано. Внимание. Разряд». Опять нестерпимая боль затапливает все тело ребенка, заставляя биться в фиксаторах. Наблюдающие демиурги сами ощутили ослабленную волну того, что чувствовало дитя. Даже ослабленная боль, медленно сводящая с ума, была демиургам крайне болезненна. Стремясь убежать лишь бы куда, мальчик молит о помощи хоть кого-нибудь, и его мольба услышана. В лаборатории происходит взрыв, унесший с собой всех людей и больше половины питомника нелюдей. При этом мощный всплеск ребенка пробивает пространство, унося его прочь буквально за секунду до взрыва. А тем временем ошарашенные демиурги пытаются воздействовать на мир. Но старый учитель предусмотрел многое, поэтому перед учениками только запись. Запись, на которую воздействовать невозможно. А тем временем на проекции разворачивается охота на разбежавшихся. Это мир, в котором маги – это нелюди, негодные даже для роли рабов. Да и какие рабы возможны в просвещенное время? Любой андроид справится с чем угодно быстрее и лучше, да и кормить роботов не надо. Поэтому с точки зрения неодаренных, одаренных следовало уничтожить как потенциально опасных. Когда-то давно маги решили захватить людей, и началась война. Страшная, дикая война на уничтожение. В ход шло все. От биологического до ядерного оружия. Химией заливались целые страны. Люди гибли тысячами. Так было, пока людям не удалось накрыть мощной бомбой какой-то швейцарский замок, где располагался штаб главного мага. И оставшиеся нелюди покорно сложили оружие. Но, как оказалось, не все. В далекой стране образовался северный конклав, называемый Северной страной, куда неодаренным хода нет. Понятно, что рано или поздно и их уничтожат, но пока им позволяется думать, что они свободны. Демиурги очень хорошо видят это и смотрят на то, что способен сотворить человек, не скрывая слез. Этот урок тяжел для многих, но он, по мнению старого учителя, важен. В городах конклава царит натуральный обмен, одаренные стараются жить компактными группами. В месте проживания одной из таких групп внезапно появляется маленький мальчик, увитый проводами и трубками. Появляется, падает и сворачивается в позу эмбриона в своем желании жить. К мальчику немедленно направляются дежурные по селению. Дети очень редко, но появляются в таких местах. Это называется слепой перенос. Редко, когда такие дети выживают. У взрослых куда больше шансов. Демиурги наблюдают за тем, как ребенка поднимают с помощью магии и относят в фельдшерский пункт, так как больница у них всего одна, в центре конклава, а на периферии только ФАПы. Осматривающий ребенка целитель аккуратно удаляет все кабели и провода, проводит диагностику и начинает лечение. «Ну как он?» – интересуется глава селения, получивший доклад о ребенке. «Серединка на половинку. Шанс выжить есть, но небольшой. Мальчика провоцировали на всплеск болью», – грустно отвечает пожилой целитель. «Значит, лаборатория. Все никак свои гасители не сделают, гады!» – сплевывает мужчина, несущий ответственность за многих. «Повезло ему», – отвечает его собеседник. «Выжившего мальчика усыновляют, как это принято у одаренных конклава, и направляют на обучение. Надо сказать, что обучение происходит по странной, на посторонний взгляд, программе. Детей, конечно, обучают магии, но, кроме того, учат выживать в дикой природе. В программу входит история, и эта история разбирается очень тщательно, вплоть до постановочных иллюзий. Зачем-то детей учат выживать в любой эпохе». Демиурги начинают понимать, что именно задумали одаренные этого мира. На энергетическом всплеске большой мощности закинуть души детей в то далекое прошлое, из которого можно предотвратить произошедшее затем. Грустно переглянувшиеся всемогущие сущности знают, шансы на такое очень малы. Дни проходят за днями, складываясь в недели и месяцы, а интенсивное обучение не прекращается. Этому должно быть какое-то объяснение, и оно, несомненно, есть. Дети, правда, об этом не задумываются, они просто живут. Роберт знакомится с другими детьми, с девочками Аленой и Лилианой, с мальчиками, которых у них в классе намного больше, чем девочек. Им нравится гулять в лесу, изучать древние искусства с волхвами, да и просто сидеть у воды. Мальчик узнал, что он не выродок и не урод, а одаренный, что он имеет такое же право жить, как и те, кто за стеной. И этот факт будет в нем жгучую ненависть. Он яростно ненавидит тех, кто отнял у него родителей и само детство, и потому учится изо всех сил. А тем временем между людьми и одаренными идет вялотекущая война. Так может продолжаться еще долгое время, но неодаренные решаются поставить жирную точку. Уже известно, что нелюди ничего не могут противопоставить летящей в свободном падении бомбе, особенно если она термоядерная. До того момента решение не принималось, так как неодаренные не хотели уродовать лик планеты, да и радиация сделала бы жизнь в достаточно большой области невозможной. Но приходит тот час, когда об окончательном решении вопроса говорят уже в полный голос. Однако одаренные, понимая, что рано или поздно это случится, надеются именно на термоядерное решение, ибо это и есть недостающее для ритуальных действий прорва энергии. Желая уничтожить нелюдей, неодаренные совершенно не задумываются о детях, о том, что те, кого они зовут нелюдями, такие же разумные существа. Также их не интересует цена, которую придется заплатить. Возможности современной магии позволяют одаренным установить дату сброса и спрогнозировать момент взрыва 50-мегатонного заряда практически до секунды. И вот, когда среди ясного дня прозвучал сигнал общего сбора, все уже знают, что нужно делать. Детям заранее рассказали, что случится в этот момент, что нужно делать и к чему готовиться. «Это будет наш последний ритуал, который заберет всю магию планеты. Мы все уйдем, но вы останетесь жить. Ритуал разбросает вас по прошлому, и если всем нам повезет, вы сможете остановить Чернобородова. Ну, а если нет, то хотя бы проживите свою жизнь счастливо. У нас будет единственный шанс, и этим ритуалом мы отправим обратно по реке времени всех, кто сможет его пережить. Никто не знает, в какое время вы попадете. Но смеем надеяться, мы хорошо выучили вас». Да, и это было причиной, по которой детей учили именно так. Шанс изменить прошлое, шанс выжить для многих и многих семей. Шанс избежать войны. Демиурги очень хорошо видели эту надежду, не оставляя попыток остановить несущихся к своей гибели неодаренных. И вот, неожиданно, будто гром с ясного неба, звучит сигнал. Взрослые спешно отправляются по своим местам, дети занимают рунные круги, бросая последний взгляд на близких и друзей. Роберт неслышно плачет, опять ему грозит смерть, опять расставание, опять что-то неведомое. Он давно уже не радуется новому, потому что новое и непознанное в его жизни означает боль, страдание, смерть. К Этому невозможно привыкнуть, это невозможно принять. Вот взрослые затягивают заунывный мотив, а где-то в вышине страшная бомба начала свой путь. Вот заколыхали щиты, удерживающие магию. Отстрелились предохранители, маленькие парашютики скорректировали курс. Вот закружилась волна, и будто встали все хранители рода людского. С металлическим щелчком бомба встала на боевой взвод. Вот посреди поля возникает удивительной красоты девушка и грустно улыбается. Включается таймер отсчета и запускается альтиметр. Взрослые начинают рассыпаться пеплом. Механический взрыватель пошел вперед. На небосклоне появляется второе солнце. Огромное, во много раз больше привычного. А затем наступает тьма. Гигантский гриб, видимый за сотни километров, поднимается над таежным массивом, знаменуя конец войны с нелюдями. Яростная энергия рвется вниз, чтобы быть поглощенной мощнейшим ритуалом, который должен разнести невинные души по всей реке времени, но на самом деле по многим мирам. И с последним вздохом магии, с последним выдохом одаренных на землю приходят демоны. Те, которых боялись в древности, те, которых описывали в священных текстах многочисленных религий, не боящиеся ни огня, ни льда, защищенные мощной броней, они десятками тысяч вторгались сквозь провал в реальности, дабы напомнить взорвавшимся людям, что у каждого есть свое предназначение, и убив тех, кто издревле стоял на страже, объявив себя свободными, они не знают, что отныне свобода их будет состоять в том, чтобы быть деликатесом. Демиурги не могут сдержать слез, видя гибель мира по воле населявших его. Это было очень тяжело перенести, крайне сложно видеть, поэтому пожилой учитель дает своим ученикам достаточно времени, чтобы прийти в себя. Но урок на этом не закончен, поэтому нужно продолжать. Многие миры находят возможность защититься, говорит пожилой учитель. И одаренные с неодаренными вполне органично сосуществуют, часто ничего не зная друг о друге. Вы видели крайний вариант несуществующего уже мира, но есть и другие. Таурис, поинтересовался юноша с грустными фиолетовыми глазами. Мир Таурис, вздыхает наставник. Возникший в аномалии, он несет в себе множество тайн и странных, на первый взгляд, событий. «Вы о провале во времени?» – интересуется Светка. «Об этом мире слышавшая, конечно». «В том числе», – кивает учитель. «Необычный мир, в котором сосуществуют одаренные и неодаренные, очень похож своей историей на ту планету, где когда-то давно родились Света и Витя. Но его отличает одно – одаренные проваливаются во времени». Более 5 случаев за историю мира. Это очень много. При этом, как будто в насмешку, они никак не могут повлиять на историю мира, проживая зачастую очень страшные моменты жизни и меняясь. Совсем не похожий на показанный в первом примере учителя, он готовился раскрыть свои тайны. Другой мир. Но вот урок все тот же. Перед демиургами раскрылась проекция мира Таурис. Лишь взглянув на то, что демонстрировалось сейчас, Виктор понял, о чем пойдет речь. Он тяжело вздохнул и покрепче обнял любимую. Причувствуя ее слезы, молодой демиург желал бы защитить ее от того, что будет показано, но учитель... Проекция пришла в движение, позволяя всемогущим существам погрузиться в историю второго сопряженного мира.